настрой этого искусственного и бессмысленного существования, прописанного ей же для ее блага другими, теми, кто не имел верного понимания, в чем для нее заключается благо, внезапно предстали перед ней во всей своей бесполезности. Шампанское, торт и празднование, вероятно, исподволь подточили защитные механизмы мозга, вызвали коварные непрошенные ассоциации, обратили в бессмыслицу тщательно взвешенное соглашение, что она заключила сама с собой, лишили ее радости, вернули в мир серьезных и мучительных размышлений, затребовали у нее ответа. Она полагала, что, согласившись на краткосрочную ссылку, тем самым сможет навести порядок во всем, начать сначала. А когда в урочный час ей будет позволено вернуться, отбыв наказание, она возобновит привычную жизнь. «Навожу порядок, Эдит», — вспоминала она, как говорил отец, когда рвал бумаги за письменным столом. «Навожу порядок и только». Он улыбался, но глаза у него были грустные. Он понимал, что отныне все в его жизни меняется, что больница станет для него отнюдь не коротеньким эпизодом, как он бодро уверял мать. Домой он уже не вернулся. «Быть может, и я не вернусь домой», — подумала она с надрывающей сердце горечью. А еще глубже, под горечью, отчетливо проступало ощущение опасности. Так она себя чувствовала, когда видела, что сюжет романа в конечном итоге развалится, и как это может произойти. В одиночестве и тишине она опустила голову и добросовестно восстановила цепочку событий, которые привели ее в отель у озера к самому концу сезона. В день своей свадьбы Эдит проснулась раньше обычного. Ее вспугнул странный утренний свет, жесткий, белесый, тревожный, намекающий на неожиданности самого неприятного свойства и ничего общего не имеющей с ярким солнышком, на какое она рассчитывала. Погоду она восприняла как предвестие, а внезапное пробуждение — как предзнаменование, хотя чего именно, этого она не могла сказать, ни даже вообразить. Вдобавок она видела в зеркале на туалетном столике свое лицо и удивленно огорчилась, какое оно худое и бледное. «Я уже не молода», — подумалось ей. «Это мой последний шанс». «Верно», — говорит Пенелопа. «Давно пора оставить надежды, с какими я появилась на свет, и взглянуть в лицо действительности. Я никогда не буду иметь того, к чему стремлюсь в глубине души. Слишком поздно». Но и так называемый «зрелый возраст» имеет свои утешения. Приятное дружеское общение, удобство, полноценный отдых, разумная перспектива. «А я всегда была рассудительной женщиной», — подумала она. «В этом мы все согласны». И Джеффри Лонг, милый человек. Его пригласили специально для нее на тот не столь отдаленный во времени ужин. После смерти матушки он ходил такой одинокий. Более надежной гарантии безопасного и разумного будущего невозможно представить. Только очень чистый человек, подумала она, мог так откровенно исполнить традиционный ритуал ухаживания. Этим он всех подкупил, больше всего Пенелопу, но в конце концов даже саму Эдит. Преданностью, щедростью, бесконечными букетами, суетливой опекой и в довершение унылым матушкиным кольцом с опалом. К тому же он предлагал ей новую жизнь, новый дом, новых друзей, даже коттедж за городом. Роскошество, какими сама